«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Аллах Субханаху Та'аля يقول في كتابه أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Аллах в своей книге говорит: Аллах выделил правую руку почетом, достоинством и продвижением. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил использовать правую руку во всех делах, как об этом говорят многочисленные предания. Пророк, алейхиссаляту вассалям, любил использовать правую руку в еде, в питье, в надевании обуви, в качестве опоры. И во всех своих состояниях пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил использовать правую руку, также во вручении и в других делах. И если мы являемся людьми, которые любят пророка, саллиллаху алейхи вассалям, бесспорно, мы будем любить то, что любил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, любил использовать правую руку. Форма произнесения здесь очень важна, то есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не просто старался использовать правую руку. Пророк, алейхиссаляту вассалям, любил использовать правую руку. То, на что нам следует обратить внимание, это следование пророку, алейхиссаляту вассалям, в наших разных положениях. Мы видим пророка, саллиллаху алейхи вассалям, например, во время прощального хаджа, когда приходит человек, чтобы сбрить голову пророка, алейхиссаляту вассалям. Пророк напомнил ему и сказал: «Начинай сбривать с правой стороны». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал знать, что он, алейхиссаляту вассаляма, любит предпочтение правого. Я постоянно рассказываю молодым нашим братьям, это сунна, если мы будем ее изучать и учить ей других, мы приобрели бы очень большое вознаграждение. Например, мы посетили парикмахерскую и скажем парикмахеру: «Эй, такой-то, начни с правой стороны». Пророк, алейхиссаляту вассаляма, предпочитал сбривать правую сторону перед левой. Не лучше ли следовать сунне пророка, алейхиссаляту вассаляма? Так сколько раз он обслуживает клиентов за день? Например, 10, 20, если постараться, и 40. Если в среднем взять 20 клиентов, возможно, в год их будет от 700 до 7000 и более, и он станет человеком, который оживил что-то из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда мне надо стричься, я обращаюсь к парикмахеру. Почему? Чтобы научить сунне и его, и этого, и чтобы стать человеком, который распространяет путь пророка, алейхиссаляту вассаляма, который многие не знают. Обмен, передача правой рукой и прием правой рукой – это повседневная сунна. Сколько раз мы что-то передаем и сколько раз мы что-то принимаем – ложка, тарелка, листок, ручка и так далее. Сколько раз другие передают и принимают – сотни раз. И есть люди, у которых основное занятие – обмениваться вещами. Например, торговец, кассир в супермаркете. Сколько раз он передает и принимает купюры, передает и принимает чек – сотни и сотни раз. И если взять минимальное количество обмена – 200 раз в день, то за год получится от 70-80 тысяч раз до 100 тысяч раз повтор действия обмена. Из почитания пророком, саллиллаху алейхи вассалям, правой стороны является то, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что-то пил. И справа от пророка, алейхиссаляту вассалям, находился Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, мальчик 5-6-летнего возраста, очень маленький. А слева от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, находился Абу Бакр и Умар, да будет доволен им Аллах, большие сподвижники. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, выпил, и пророк любил отдавать предпочтение правой стороне, и это является его сунной, пророк, алейхиссаляту вассаляма, повернулся к маленькому Ибну Аббасу, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Не позволишь ли ты мне передать им, то есть большим сподвижникам, чашу?» Ибну Аббас, да будет доволен им Аллах, ответил: «О посланник Аллаха, я не предпочту кого-либо остатком твоего напитка». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, передал чашу ему, потому что тот, кто справа, он достоин этого. Смотрите, здесь остановка. Сунна предпочтения правой стороны одерживает верх над другими достоинствами. Ведь Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, шейх и большой алим, тем не менее, предпочтение правой стороны лучше. То есть я учу своего ребенка тому, что если он заходит и передает мне сосуд с водой или финиками, чтобы он обязательно начал с правой стороны, даже если на левой стороне находится более важный или старший, или более знающий человек. Это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم В небесных писаниях предыдущих пророков приводится, что во всех религиях правую руку использовали во время приема пищи, пользовались и предпочитали правую сторону. И здесь есть тонкий момент. который человек может почувствовать, наше мнение о щедром Аллахе. Я всю свою жизнь получаю и принимаю правой рукой, расчесываюсь правой рукой и расчесываю правую сторону перед левым. Вхожу в дом правой ногой, также и в мечеть. Я всегда забочусь об этом. Даже в день Великого Суда победители какой рукой принимают книги? Они принимают книги правой рукой, как Аллах Субхана ва Тааля говорит, описывая их. Тот, кому книга его деяний будет вручена в правую руку. Что касается правой руки, когда мы говорим об этикете с некоторыми людьми, которые соблюдают этот этикет во время еды и отвечают «надо левой» и так далее. Предпочтение правой стороны — это путь нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и путь всех пророков миром. Человеку, который кушал левой рукой, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «не кушай левой рукой, поистине сатана кушает левой рукой». Сатана любит пользоваться левой рукой всегда, а пророк, алейхиссаляту вассаляма, любит пользоваться правой рукой. Так посмотри, кого ты любишь больше, за кем ты следуешь больше, и кому из двух путей ты склоняешься. То, что мы следуем пророку, алейхиссаляту вассаляма, в незначительных вещах, не означает, что мы отдаляемся от цивилизации или от ценностей, или от технологии. Наоборот, когда мы будем держаться пути пророка, алейхиссаляту вассаляма, Аллах, субхана ва тааля, умножит нашу мощь и почет. Аллах, субхана ва тааля, умножит любовь к нам. Раз Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Я чувствую, что если я кому-нибудь передаю что-либо правой рукой, что Аллах Субхана ва Тааля меня любит больше, и что Аллах Субхана ва Тааля меня поит из чаши Его любви. И когда я почувствую это, я дам этой сунне большую цену в моей жизни и буду стараться связывать всю жизнь с жизнью пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.